Газеты писали, что при перекрестном допросе эксперт, вызванный обвинением, врач, специализирующийся на случаях насилия над детьми, признал, что детские кости в большей степени подвержены травмированию, с большей же легкостью заживают после этих травм, даже без врачебного вмешательства. Он признал, что хотя и не является специалистом по костным аномалиям у детей с синдромом Дауна, но все же не исключает, что переломы и вывихи, следы которых обнаружены на теле Сони Дэвис, могут быть связаны с ее состоянием или даже вызваны. Но прицельные вопросы обвинения все-таки заставили его заявить открытым текстом, что ребенок, тело которого подвержено травме, неизменно будет реагировать на эту травму. И это заявление стало поворотным моментом, потому что если такая реакция остается незамеченной, если какие травмы не лечатся, то это значит только одно — кто-то не выполняет свои обязанности. И все равно Катя Вольф молчала. Ей представилась возможность выступить в свою защиту, хотя бы рассказать о Сонином состоянии, о перенесенных ей операциях и о всех сопутствующих проблемах, которые делали девочку капризной, нервной и заставляли ее постоянно безутешно плакать. Но на скамье подсудимых Катя хранила молчание, пока прокурор яростно обличал ее, вызывающее безразличие к страданиям ребенка, ее непробиваемый эгоизм и враждебность, которую немка испытывала к своим работодателям. Да, так вот что я вспомнил, доктор Роуз. Мы завтракаем, но едим не в столовой, а на кухне. Нас за столом всего четверо. Папа, мать, Соня и я. Я занят тем, что выстраиваю из крекера в баржу и нагружаю ее кусочками банана, несмотря на многократные просьбы родителей не играть, а есть. Соня сидит в высоком стульчике. Моя мать кормит ее с ложечки детским питанием. Мать говорит: «Ричард, дальше это продолжаться не может». Я поднимаю глаза от перегруженной баржи, думаю, что она сердита на меня за то, что я так и не приступил к еде, и что сейчас меня отругают. Но мать продолжает: «Вчера ее опять не было до половины второго ночи. Мы ведь договорились, к какому часу она должна возвращаться, если она не будет соблюдать». «Должна же она хоть иногда отдыхать по вечерам», — говорит папа. «Да, но ее не было ни вчера вечером, ни сегодня утром. Во всем этом говорили с ней, Ричард». Из их диалога я понимаю, что с нами за завтраком должна быть Катя, что Соню должна кормить она. Но она проспала, не встала вовремя, и теперь ее работу выполняет моя мать. «Мы платим ей за то, чтобы она смотрела за нашим ребенком», — говорит мать, «а не за то, чтобы ходила на танцы и в кино или смотрела телевизор. Уж, конечно, не за то, чтобы заводить любовников под нашей крышей». Вот что я вспомнил, доктор Роуз, замечание про любовников Кати Вольф. Вспомнил я и то, что сказали мои родители вслед за этим. «В этом доме ее нет любовников, Юджини. Пожалуйста, не думай, что я поверю этому». Я смотрю сначала на папу, потом на мать и ощущаю в воздухе нечто такое, чему не могу еще дать название. Вероятно, предчувствие беды. И в этот миг в комнату вбегает Катя. Она многословно извиняется за то, что не услышала будильника, проспала. «Я, пожалуйста, буду кормить маленькую», — говорит она. Когда она волнуется, начинает говорить с ошибками. Моя мать говорит мне: «Гидеон, возьми свою тарелку и иди есть в столовую». Чувствуя напряженность взрослых, я послушно выхожу из кухни, но сразу за дверью останавливаюсь и слышу, как мать обращается к Кате. «Мы уже говорили однажды о ваших утренних обязанностях». А Катя отвечает ясным, твердым голосом: «Пожалуйста, я кормить маленькую фрау Дэвис».